Грейс была обескуражена. Она приехала сюда, чтобы в полном одиночестве распрощаться с прошлым, чтобы дать будущему глоток свежего воздуха, а неожиданно окунулась в гущу событий. Соседка по дому, Кэрри, оказалась весьма нелюдимой особой и отказывалась идти на контакт, но зато в поселке нашлись другие люди, кто охотно делил с ней общее пространство и разговоры. Кто-то из страха, кто-то из жалости, кто-то просто по привычке. Мало кто в современном мире мог позволить себе роскошь погрузиться в свои мысли, хоть на минутку оторваться от мобильных телефонов. Здесь же, где не было ни связи, ни привычной толпы, многие чувствовали себя неуютно, потерянно. Но только не Грейс. Она любила быть в окружении людей, но еще больше ценила одиночество. Такое бывает у слишком сильно залюбленных детей. «Сара, иди сюда, не бойся». Они сидели вчетвером. Грейс, Сара, Ирен и Энди и неспешно разговаривали о событиях прошедшего дня. Как выяснилось, они когда-то жили здесь в разное время, но почему-то несколько дней назад решили приехать, каждый по своей причине. Только малышка Сара молчала, а когда ее о чем-то спрашивали, вздрагивала и вжимала голову в плечи. Бедный забитый ребенок. Она была загадкой, слишком молодой, чтобы путешествовать в одиночестве. Слишком тихой, чтобы успеть натворить нечто такое, о чем стоит молчать. Откуда же Грейс могла узнать, что некоторым стоит молчать даже о своем рождении? «Спасибо, мне тут удобно», — прошептала Сара, завернувшись в найденный в багажнике теплый плед и закрыла глаза. Еще чуть-чуть и уснет. Время тянулось слишком медленно. Мужчины ушли на поиски сбежавшей незнакомки, Эвелин, если верить документам, которые нашла Ирен. И до сих пор не вернулись. Интересно, найдут ее, пока не село солнце? Не хотелось бы постоянно вздрагивать от мысли, что поблизости бродит убийца. «А где твоя соседка?» — вдруг спросила Энди. «Ты ее звала?» Грейс поморщилась. Она и так разрывалась между желаниями вернуться в дом и остаться тут и узнать, чем закончится утреннее происшествие. Разговор тек вяло, неохотно и, в конце концов, вовсе затих. На улице стемнело. За темными стволами елей прятались тени, которые так и норовили утащить в лес. Облака, затянувшие небо днем, разогнали порывы ветра, и теперь в окно светила полная луна. Огромная, холодная, молчаливая. Грейс не стала дожидаться прихода мужчин и пошла к дому, несмотря на уговоры оставшихся посидеть с ними. Слишком опасно разгуливать по поселку в одиночестве. Плевать на опасность. Дом встретил тишиной. Одного взгляда, брошенного мельком на дверь, ведущую в подвал, хватило, чтобы понять. Туда спускались. Странно. И что ей там понадобилось? «Эй, Кэрри!» — позвала Грейс и посмотрела вверх. Хлопнула дверь, раздались шаги. Недовольное лицо четко выделялось в темном коридоре второго этажа. Пожалуй, стоило опасаться соседки. Уж слишком странно себя ведет. Сидит дома, никуда не ходит. Зачем-то открыла подвал. Что она надеялась там найти? «Не хочешь пойти со мной?» «Я же сказала, я буду здесь». Лицо пропало во мраке. Раздался стук закрывающейся двери. «Ну и черт с тобой», — со злостью подумала Грейс. «Но все же, что она искала в подвале?» Прислушалась. Тишина. Включив фонарик на телефоне, Грейс открыла неплотно прикрытую дверь и посмотрела на узкую лестницу, ведущую вниз. Одна ступенька, вторая. Мрак окутал с головой, забился в нос, перекрыл дыхание. Она никогда не боялась темноты, но почему-то испытывала настоящий животный ужас, спускаясь в ледяную бездну, пропахшую чужим прошлым. Бетонный пол был усеян облетевшими иголками с елей и засохшими листьями. Справа кто-то зашуршал, метнулась в угол шустрая тень. Крысы. Грейс остановилась, перевела дыхание, ненавидела этих маленьких чудовищ. Однажды, проснувшись ночью, увидела одну прямо перед лицом. Та карабкалась по шторе вверх и почти касалась кожи мерзким хвостом. Удалось загнать ее в угол и, схватив стоявшую рядом с дверью метлу, ударить со всей силы так, что проломила хрупкий позвоночник. Зверек дернулся и затих, а маленькая Грейс все била и била. И не могла остановиться. По щекам катились слезы. Стало жалко и себя, и невинное создание, которое не сделало ничего дурного. Только напугало. Но разве за это стоит убивать даже уличную мышь? Все стихло. Даже ветер, казалось, на время угомонился. Светя белым лучом перед собой, Грейс шла мимо стеллажей, заставленных коробками, и вглядывалась в останки чужого прошлого. «Грейс! Грейс!» — кричал Эрен. Даже по голосу было слышно, что ту раздирают рыдания. «Что случилось?» Наверху раздались шаги. Медлить нельзя. Вернувшись к ступенькам, Грейс обернулась, словно прощаясь, и поднялась по ступенькам. «Ты что там делала?» Кэрри стояла у двери в подвал, сжимая в руке небольшой фонарик. «Обойдёшься», — подумала Грейс. Оттолкнула соседку, мешающую пройти, и выбежала во двор. Она не собиралась ни перед кем отчитываться. Та ей не мать. Пусть сидит в этом доме, словно злобная старуха. Пусть сколько угодно скрывает, зачем вообще сюда приехала и что ищет. Пусть хоть подохнет в этом подвале. Всё равно. Но это и её дом тоже, и никто не смеет запрещать что-то. Эрен стояла у дороги и мелко дрожала под порывами ветра. Лицо залито слезами. Что-то произошло? Но что?